Глава 81. Белый жемчуг для кваза. Никто не знает, что такое улей. Заметки полковника. Кресло в резиденции Карбида. Кваза с огромными руками, который мог копировать даже 30-й калибр, было необычайно удобным. Сам Карбид сидел здесь же. И здесь же был самый проверенный ментат штаба Смит. «Вот как, значит», — прокомментировал Карбид, прослушав историю и запись из черного ящика. «Ну и крысой же был этот Берон. Знал бы, сам бы его завалил. Уже мертв, а сколько дряни всплывает от его имени». Рой и его люди промолчали. «Ладно», — протянул Карбид. «Теперь, когда гробовщик знает, кого искать, это только вопрос времени, когда умрет Чалый. Гробовщик — хороший солдат, но не следователь и не детектив». Карбид помолчал. И в этот момент в комнату забежал ребенок. Девочка около 10 лет. Карбид непроизвольно вздрогнул. «Дядя, а можно я с приставкой поиграю?» С детской непосредственностью спросила девочка. Карбид улыбнулся, что выглядело несколько жутко, и твердо сказал: «Сначала уроки». Девочка надула губы и убежала. «Ладно, давайте закончим», — сказал Карбид уже более весело. «Погоди, Карбид», — остановил его Рой. «Что такое?» «Я хочу купить у тебя белый жемчуг», — сказал Рой. Карбид замер. «Рой, ты хоть понимаешь его цену?» «Да», — ответил Рой. «Я заплачу черным, красным, бронетехникой». Карбид тяжело вздохнул. «Рой, у меня нет белого жемчуга». «Карбид, я же сказал, что заплачу», — повторил он. «Все знают, что Карат принес 4 жемчужины. Одну ты отдал ему, одну ребенку, остались 2. Карбид, мне нужна только 1. Смит захотел вмешаться, но Карбид жестом остановил его. «У тебя что, есть ребенок?» — спросил он. «Можно и так сказать», — ответил Рой. Карбид посмотрел на Смита, тот кивнул. «Понятно», — вздохнул Карбид. «Сколько у него есть времени и где он?» Рой показал пальцем на кваза. Квас выпучил глаза. Карбид разразился подобием смеха. «Жемчуг для кваза», — сказал он, отсмеявшись. «Похвально, Рой, но мне нечего тебе дать». Рой молча смотрел. «Ладно, я тебе скажу», — хмыкнув, сказал Карбид. «Когда гроб нашел тебя в первый раз, он ведь сказал, что в полисе украли жемчуг. Так вот это и были те 2 белые жемчужины. Чалый и украл. Теперь я понял, как. Активировал дар своей бестелесности и прошел сначала через стены, потом через сейф и также вынес». Рой подавленно молчал. «Рой, Рой», — продолжил Карбид, — «мой сын умер из-за того, что не успел вовремя принять жемчуг. Он был еще ребенком, и как я не старался сберечь его, на какие диеты не сажал, он набрал пороговую массу — 16-18 килограмм. Масса, когда человек превращается в зараженного. Берон, сволочи, здесь нагадил. Всего 2 часа было потеряно из-за его гнусности. Вторую жемчужину приняла девочка, которую ты уже видел. Дочь Рема и Валькирии, которые погибли, добывая этот жемчуг. Я не родственник, но с тех пор девочку воспитываю я. Не «Неужели ты думаешь, что будь у меня сейчас жемчуг, я бы зажал его?» Рой потерянно кивнул и молча вышел. Вслед за ним вышли и остальные. «Ты это имел в виду, когда говорил, что извинишься еще раз?» — спросил Квас. Рой молча кивнул. «Да не переживай ты так!» — похлопал его по плечу Квас. «Не получилось, так не получилось». Роя, однако, это не ободрило. Группа молча зашла в бар. Рой сел рядом со стойкой и просто показал на бутылку коньяка. Расплатился, налил и выпил из пузатого фужера. Выпил, налил еще раз, выпил. Квас сел рядом. «Знаешь, Рой, — сказал он, — кого-то мне напоминают слова Чалова про то, что есть те, кто решил сесть и подумать, а есть те, кто взял винтовку и пошел геройствовать». Рой молчал. «И твои слова о том, что следует исследовать, упорядочить, взвесить. Его слова о том, что такого человека заметят, только если он как минимум разбогатеет. Да и тогда все скажут, что ему повезло. И твои слова о том, как тебе хотелось разбить морду тем, кто говорил, что тебе просто везет». Рой помрачнел. «Так вот, Рой, — продолжил Квас, — есть те, кто взял автомат и побежал, спеша стать героем. А есть те, кто решил сесть и подумать. А еще есть те, кто готов убивать других людей, чтобы стать богаче, резать их, чтобы добыть денег. А есть те, кто готов отдать все ценности своему другу». Рой пьяно улыбнулся. «Спасибо, друг, но сегодня я напьюсь». Квас хмыкнул и ушел. Кто-то опустился рядом. «Эй, привет!» Раздался знакомый голос, и кто-то толкнул его в плечо. Рой обернулся и увидел симпатичную блондинку в хаке. «Рина». «Надо же, узнал!» Хмыкнула та. «Хорошие ампулы, спасибо, кстати». «А чего такой грустный?» Рой сфокусировал взгляд. «Да вот. Хотел жемчуга достать. Белого. Квазу. Договариваться стал и...» «Нету?» — пьяно пожаловался он. «Столько сил, столько попыток!» Рина странно посмотрела на него и рявкнула. «Что ж ты сразу не сказал?» — Рой поперхнулся. Рина заботливо постучала его по спине. «Ты чего?» — не понял Рой. «Да так, пошутить захотелось», — хихикнула та. «Ну, у тебя и шутки». Рой сделал еще глоток. «Погоди пьянствовать. У меня для тебя хорошие новости», — весело подмигнула Рина. «Тебе понравится. Ты же хочешь заново сделать Кваза человеком?» «А у тебя что, есть белый жемчуг?» — оторвался от стакана Рой. «Нет», — отрезала Рина. «Да погоди ты сначала дослушай». Рой весь обратился вслух. «Тебе можно доверять. Я тебе расскажу. Не представляешь, как я хочу помочь Квазу». Рина, не церемонясь, взяла его стакан и отхлебнула. «Так вот, есть такой знахарь Лазарь. Тоже легенда, но не такая известная, как тот же гробовщик. Или, скажем, Айвин. Он тоже сторожил и не скрывает двух даров. Иллюзии и дар знахаря. Причем жемчуг и горошину он жрал не меньше, чем гробовщик. В общем, силен как гробовщик, только не как убийца». «И у него есть белый жемчуг?» — перебил Рой. «Да можешь ты дать договорить!» — взорвалась Рина. А потом снова отхлебнула. «Я раньше другой была. Милой, доброй, ласковой, нежной. Не смотри на меня так!» Рой хмыкнул, хотя очень хотелось заржать в голос, но сдержался. Рина стрельнула глазами, но тоже сдержалась. «Так вот, примерно в это же время я познакомилась с Ампером, а потом случилась очень сильная проблема. Я уснула, а во мне проснулась еще одна личность, которая хотела убить его и еще кое-кого. Холодная, расчетливая, жестокая. Не буду говорить, откуда она во мне взялась. В общем, Ампер тогда меня усыпил и привез к этому Лазарю. Тот взял оплату и сделал перепрошивку. Удалил одну личность. Получилось, только мелкие части старой личности тоже остались. А характер ты можешь видеть сейчас». Рой смотрел на Рину быстро трезвее. «Знаешь, а ты и правда очень милая, и добрая, и нежная», — сказал он. Рина покраснела и отвернулась. «Спасибо. Но если будешь продолжать, стукну. Я уже говорила с Лазарем, и он сказал, что хотя не видел пациента, но, скорее всего, выполнить сможет». «Рина, ты просто чудо», — улыбнулся Рой. «Как найти этого Лазаря?» Квас и компания попивали пиво в том же баре, когда к ним подбежал Рой. Рой сиял. «Так, мужики, гуляем, бухаем, но завтра, чтобы все были трезвые». «А что случилось-то?» — подозрительно спросил Квас. «Ты Рину видел?» — спросил Рой. «Нет». «А я видел. Сейчас. И знаешь, мой друг, она рассказала способ сделать тебя человеком снова. Есть один знахарь по количеству проглоченного жемчуга, которого можно звать великим знахарем. Он и сможет это сделать». Оживились все. Уайт прямо засиял. Ярл скупо улыбнулся. Батя улыбнулся широко и спросил. «Доверять ей можно?» «Можно». «Так чего мы сидим?» Квас растерянно смотрел на них. Только не растерянно, но даже напуганно. «Ой, парни, вы чего? Зачем? За что?» «Не ссы!» — похлопал его по спине Рой. «А если не получится?» «Хотя бы попробуем. А не получится, будем дальше искать того, кто продаст белый жемчуг», — отрезал Рой. «Да вы чего?» Квас самым натуральным образом запаниковал. «Я не хочу!» На него уставили сразу четыре пары глаз. «Это еще почему?» — спросил Рой, внимательно глядя на него. «Это дорого». «Друзья дороже, чем жемчуг». «Я же расплатиться потом не смогу». «И не надо». «Если я стану человеком, я уже не буду таким огромным и сильным. И буду тебе не нужен. И ты найдешь другого кваза». От хохота в четыре глотки крыша едва не слетела. «Уж поверь, если мне нужен будет квас, я сам наемся черного жемчуга и стану им», — сказал Рой, утирая скупые слезы смеха. «Не переживай, ну станешь снова ниже ростом. Сколько там у тебя было, 1,70 м? 75? Мышцы будут не такие, как сейчас. Значит, будешь стрелком номер один». Квас насупленно молчал. «Рой, ты представляешь, сколько людей мной как минимум недовольны? И тут я верну свое лицо, и они меня узнают». «А, не переживай, я с ними договорюсь». Батя весомо кивнул. «И мое преступление, из-за которого я стал квазом?» «Простят. За жемчуг многое простят». Квас все еще молчал, насупившись. «Не хочу», — сказал он наконец. «Я боюсь. И вообще я привык». Четверо людей снова переглянулись. И тут сзади на плечо квазу легла рука. «Я тут краем уха услышала, что кто-то не хочет лечиться», — раздался вкрадчивый голос. Квас вздрогнул, обернулся. «Рина!» Рина посмотрела на него, как аборигены на Джеймса Кука, и схватила под локоть. «Пойдем-ка поговорим», — решительно сказала она и потащила его за собой. «Какая женщина!» — произнес батя, глядя ей вслед. Остальные ухмыльнулись. «Знаешь, Уайт, я так и не понял, как ты выжил, когда убегал от муров без оружия», — сказал Ярл. «Квас же говорил, там зараженные рычать начали». «А!» — Уайт махнул рукой. «Помнишь, как мы пугали зараженных? Включали рык Рубера на записи, и они убегали. А у меня дар пародиста, если не забыл. Не было никаких зараженных, это я рычал. Все поверили, и зараженные, и муры». «Понятно», — кивнул Ярл. Через 50 минут вернулся поникший и шмыгающий носом квас. «Ну что, решился?» — спросил Ампер. «Угу», — шмыгнул носом квас.